106. Под окном стала собираться толпа. Роджер слышал ее гул и отдельные выкрики, особенно впечатлительных граждан. Но он прислушивался к другому и вскоре услышал в коридоре гулкие шаги поверх множества других шагов, которые были ему неинтересны, а вот эти он слышал очень хорошо. Вскоре дверь в номер распахнулась, но никто не крикнул: «Эй, есть кто-нибудь?» Последовала лишь недолгая пауза, а затем в комнате Роджера появилась старуха, а следом за ней племянник. «Встать!» – рявкнул он, но Роджер и не подумывал вскакивать. «Хочу заметить», – сказал он, показывая закованные в наручники руки. «Эта парочка допустила полное обезвоживание моего организма, и несколько дней я находился на грани...» «И что?» – снова закричал племянник. «Не ори на меня, урод. Просто сними это, я хочу одеться, понимаешь?» «Понимаю», – сказал племянник, и они со старухой обменялись взглядами. Потом он шагнул к кровати, провел чем-то спрятанным в ладони поверх наручников, и те свалились, разобравшись на 4 части. «Вот это другое дело», – усмехнулся Роджер, поднимаясь. А племянник улыбнулся ему. А потом заехал кулаком в солнечное сплетение, с такой силой, словно хотел переломить Роджера пополам. «Долбаный войначек! Как же ты нас достал!» Хорошо, что Роджер сгруппировался перед ударом. Намерения племянника он прочел по его играющим желвакам. Однако это не очень помогло. Дыхание перехватило. В глазах была чернота. И согласно инструкциям, Роджер стал вспоминать, как выглядит морской пляж в солнечный день в понедельник утром. Это дало небольшое облегчение. Но совсем не такое, как было обещано в инструкции. И потом, этот мальчик на пляже, который строил песочный замок, он постоянно отвлекал внимание, когда бросал свой мяч, а волны возвращали его обратно. «Ты не перестарался, майор?» «Нет, полковник, он все еще дышит. С перерывами, но дышит. Могу поспорить, что эта живучая тварь сейчас реализует очередную шпионскую практику. Какой-нибудь там цикл Цивермана или что там у них прописано?» «Он хорошо подготовлен», – кивнула старуха и, подойдя к кровати, выдернула чемодан и бросила на постель. «Проверь это!» Племянник начал рыться в вещах Роджера, но старуха его остановила. «Оставь это, майор!» «Почему?» «Потому что он усмехается, значит, там пусто!» Племянник схватил Роджера за шею и рывком поставил на ноги. «Одевайся, урод, но времени у тебя немного!» «Сколько?» «Что сколько?» «Майор, ты совсем тупой. Сколько у меня времени на то, чтобы...» Договорить Роджер не успел и снова получил удар в живот. Однако теперь он подготовился лучше. Племянник отбил кулак и, потрясая им, отошел в сторону, шипя от боли. «Отличная работа, войначек», – сказала старуха. «Вставайте и одевайтесь. Нам не интересны ваши анатомические подробности». «Очень на это надеюсь», – сказал Роджер, и, поднявшись с пола, стал выбирать из запасов в чемодане чистое белье и носки. «Как? Как он это сделал?» – воскликнул племянник, продолжая взмахивать отбитой рукой. «Подставьте руку под холодную воду», – посоветовала старуха. «Да, конечно». Племянник ушел, а Роджер, надев белье, попросил свои вещи из ванной. «Я там раздевался, правда, все неглаженное». «Хорошо, войначек, заберите свои вещи». «Майор, вы уже закончили? Будьте добры, освободите ванную для нашего друга». «Ну, разумеется», – отозвался племянник и вышел, вытирая руки полотенцем. «Тебе стало легче?» – спросила старуха. «О да, почти прошло. Но как он это сделал?» Продолжение Роджер не слышал. Он вошел в ванную и забрал пиджак и брюки, выглядевшие так, будто их пережевывал мамонт. Однако старухе его прикид пришелся по вкусу. «Порядок, чувак», – сказала она. «Бери свою пушку, и мы отправляемся». И она кивнула на Улис без патронов, который теперь валялся на кровати. «Огромное вам спасибо, маркиза», – сказал Роджер. «Да не вопрос, барон. Кушайте на здоровье». «Что это за кот?» – удивился племянник. «Почему я его не знаю?» «Проехали, майор», – усмехнулся Роджер и подмигнул старухе. «Это кот старших офицеров». «Эй, но майор – это старший офицер!» – воскликнул племянник, обращаясь к старухе. «Что за дела?» «Робертс, Этот маленький мерзавец тебя разыгрывает. Никакого кода не существует». Племянник испытующе посмотрел на Роджера. Тот пожал плечами и показал глазами на старуху. «Дескать, ты не знаешь всего, парень». Это был один из способов посеять раздор в рядах противника. И Роджер его знал. Но знала его и старуха. «Он играет грубо и по старым схемам», – сказала она племяннику. «Идем, Робертс, и не позволяй ему обманывать себя». «Я не позволяю, мэм. Я вижу этого мерзавца насквозь». Вместе они спустились на первый этаж и вышли из отеля, сразу попав в толпу полицейских и агентов федерального управления. «Кто вы такие? Предъявите документы!» Несколько агентов бросились к подозрительной тройке, хватаясь за оружие на поясе. И Роджер уже подумал, что песенка этой парочки спета. Однако они предъявили перегруженные голограммами документы, и федеральные агенты отвалились, как желтые листья глубокой осенью. «А ты на что рассчитывал?» – спросила старуха, когда они шли к автомобильной стоянке. «Я надеялся, что они распознают вашу липу», – признался Роджер. Иногда говорить правду было полезно. «Наивный», – улыбнулась старуха совсем по-свойски, по-родственному. «Это не липа. Это настоящее удостоверение, выданное в Министерстве безопасности». Роджер вздохнул. Больно было слышать, что враги его народа так глубоко внедрились в... А впрочем, даже в его конторе, не говоря о Си-14, все было спутано не одной, так другой ветвью злодеев, которые, в свою очередь, еще и враждовали между собой.